Глава третья. Женщина и императрица. Первое. Нравственный облик. Сознавая всю трудность задачи, которую я себе поставил, воссоздать психологически на расстоянии одного или двух веков облик Петра Великого или Екатерины II, является уже трудным, чуть ли не немыслимым предприятием. Но у нас в данном случае есть, по крайней мере, источники, которыми мы можем пользоваться. И Петр, и Екатерина оставили красноречивые и достоверные свидетельства, по которым мы можем судить не только об их внешнем виде и деятельности, но и об их внутренней сущности. Они иногда изливали свою душу в писаниях, не предназначавшихся гласности. Они выдавали тайну своей души во множестве необдуманных слов и непосредственных телодвижений. А внимательные взоры и чуткий слух запоминали их и потом передали их нам. А Елизавета? Она не оставила мемуаров. Ее переписка, она состоит из нескольких ничтожных записок, где неправильность правописания соперничает с бедностью мысли. Воспоминания ее приближенных. Разумовский не вел дневников и по веской причине. Он был неграмотен. И все-таки мимо Елизаветы нельзя пройти равнодушно. Судьба этой женщины слилась в течение 20 лет с судьбой ее народа, не только в силу простой случайности и не по прихоти распутных солдат. Дочь Петра Великого была популярна. Она сохранила в русских преданиях привлекательный облик, и даже на европейском горизонте она пережила период блеска и далекого сияния. Хотя необыкновенная наследница, избранная ею, впоследствии и затмила ее. В мае 1744 года в Москве появилась знатная иностранка, худая, с прекрасными черными глазами, лет 30-35, путешествует в сопровождении управляющего, горничной и лакея. Богатый гардероб. По наведении более подробных справок, она оказалась француженкой, госпожой де Кивиль, рожденной де Монморен, женою советника в Руане и сестрой бригадира королевской армии. Зачем она приехала в Москву? Узнав про переворот, возведший Елизавету на престол, она прониклась благоговением и любовью к ней, как она выразилась в разговоре с Шатарди. Она писала Черкасскому, Воронцову, самой Елизавете, и, не получив ответа, она разместила своих детей по учебным заведениям, написала прощальное письмо мужу и пустилась в путь. Она хотела только увидеть государыню. От этого зависело счастье ее жизни. Это удовлетворение было ей доставлено. Обедая у Воронцова, она была представлена Елизавете, соблаговолившей как бы случайно оказаться у своего друга. Она вернулась домой довольная и счастливая, но муж ее, де Кивиль, не разделял ее радости, поверив в своей досаде каким-то россказням относительно дорожного конюха, ходившим насчет любопытной красавицы. Он стал даже приставать к самому Держансону, довольно дерзко поручившему своему секретарю выпроводить этого жалкого рогоносца. Конец этой истории мне неизвестен. Но не рискует ли эпоха, когда она произошла, остаться недостаточно освещенной в наших глазах? Если северная царица, внушавшая столь сильное любопытство, сохранит перед историком свой образ полувосточной императрицы, скрытой как идол в таинственной атмосфере терема. Елизавета родилась 19 декабря 1709 года, и ей шел 32-й год при восшествии ее на престол. Я изложил выше то немногое, что известно о ее молодых годах, и отдал должное ее красоте. Она была воспитана по новой системе, созданной преобразованиями Петра Великого. В селе Измайлове, где цесаревна жила в соседстве со своими двоюродными сестрами Екатериной и Анной Иоанновнами, обе России стояли друг против друга. Семейный кодекс папа Сильвестра, домострой, оставался во всей своей силе в доме царицы Прасковьи, строгой и набожной вдовы царя Иоанна. Здесь читали лишь Святое Писание. На другом конце села у Елизаветы жила гувернантка-француженка мадам Латур, называвшая себя также графиней Деланей. И по возвращении во Францию около 1750 года поселившаяся в Вильжуиф, где она слыла за законную подругу кавалера де Марвиля. Она, пожалуй, не всегда подавала своей питомице самые лучшие и назидательные примеры поведения. В дополнение к ней были еще многие учителя, и среди них опять-таки француз Рамбур. К сожалению, им приходилось бороться с непобедимой ленью Елизаветы. Физически похожая на отца, дочь Петра Великого умом ближе подходила к матери, некультурной лифлянской крестьянке. Читать ей было скучно, а писать — чистое мучение. К тому же новое воспитание на европейский лад не требовало больших знаний. Будучи очень поверхностным, оно ограничивалось изучением языков. Елизавета хорошо говорила по-французски, недурно по-немецки, и, запомнив еще несколько слов по-итальянски и на английском языке, входившем тогда в моду, слыла очень образованной. В то время все, изучившие французскую литературу, непременно писали стихи. Писала их и Елизавета. И до нас дошло несколько образчиков ее музы. Между прочим, элегия на отъезд в Сибирь друга, впоследствии не кстати оттуда вернувшегося. Эти стихи императорские. Но вместе с тем она умерла, убежденная в том, что можно доехать до Англии, не переезжая море. Если прибавить ко всему этому основательное знакомство с французскими модами, с этой стороны она была безупречна. Она могла бы сойти за образованную женщину и не в одной России, сохраняя, однако, при этом и специфически русские черты. Хотя она и ценила беседы с маркизом Шатарди, наслаждаясь в них тонкостью французского ума, она все же предпочитала им болтовню старых сплетниц, окружавших ее, и более любила шутки своего истопника, чем мадригалы молодого дипломата. Была ли она умна? Да, до известной степени. Хотя у нее так называемый женский ум – «Но его у нее много», — писал в 1747 году де Леон, свидетельство которого нельзя заподозрить в пристрастии ввиду того, что она его терпеть не могла. И он платил ей тем же. Она была остроумна, весела, изящна. Державин сравнил ее со спокойной весной. Спокойная, пожалуй, эпитет неподходящий. Она охотно уезжала с бала к заутрене, бросала охоту для богомолья, но во время этих богомолий говение не мешало ей предаваться мирским и весьма суетным развлечениям. Она умела превращать эти благочестивые путешествия в увеселительные поездки. Употребляю здесь самое мягкое выражение. До самого конца, до последнего часа своей жизни, удовольствия являлись ее главной заботой. И, отыскивая их везде и всюду, она жила в вихре наслаждений. В 1760 году на расспросы Шуазеля о здоровье императрицы один из преемников Шатарди, маркиз Бретель, отвечал: «Нельзя лучше чувствовать себя и соединять в ее возрасте более свежий вид с жизнью, созданной для того, чтобы его лишиться. Обыкновенно она ужинает в 2-3 часа ночи и ложится спать в 7 часов утра». Эта свежесть была в действительности в то время уже весьма призрачной иллюзией, создаваемой упорным трудом. 4-5 часов времени и всего русского искусства, добавлял маркиз, едва достаточно ежедневно для того, чтобы придать ее лицу желаемую обольстительность.